имя настоящее, как и я сам. И боюсь ли я говорить правду, когда мы вместе оказались в глубокой заднице? Нет, мы или выживем, в таком случае надеюсь на благодарность от главы отдела правопорядка, или сдохнем тут, и тогда нам обоим будет плевать на все. Хагрида же как-то отмазали от нападения на кучу авроров, а это не какие-то пожиратели. Ты прикрываешь меня щитами, наделай трансфигурации и птичек и наложи на них империя. Пусть по приказу бросаются грудью на авады. В крайнем случае, подставляешь под авады предметы мебели. Я буду валить гадов с автомата. Дельная мысль, не стала спорить женщина. Она тут же стала трансфигурировать все, что попадалось, в крупных ворон и накладывать на них империя. Через некоторое время женщина прекратила махать волшебной палочкой, замерла, словно прислушиваясь к чему-то. После этого она нахмурилась. Взломали внешний контур защиты, рубленно сказала она. Так быстро, это плохо, не дрейфь, прорвемся. Эти фашисты пожалеют, что поперлись сюда. Я завершил последний штрих, заканчивая обвешиваться под сумками с магазинами и гранатами. Вешаю на плечо один из автоматов и ставлю положение стрельбы очередями, надеваю каску. Только вот каска, которая лежала в сумке, была на несколько размеров меньше необходимого, а время и силы на трансфигурацию тратить не хотел, поэтому удлинил ремешок и застегнул как есть. Получилась не каска, а какая-то боевая ермолка. Надеюсь, среди них нет мусульман, а то чувак в боевой ермолке станет главной мишенью. Словил непонимающий взгляд от Боунс. Да ну вас, волшебников, я махнул в ее сторону рукой. Не понимаете вы магловского юмора. Снаружи раздался взрыв, затем еще один. Дом сотрясло, и зазвенели вылетающие из окон стекла. Меня подкинуло немного в воздух, но смог устоять на ногах. В ушах зазвенело. С улицы раздались истошные крики. Пару секунд спустя со второго этажа послышались громкие пулеметные выстрелы, сделанные длинной очередью на весь магазин, и как только через несколько секунд звуки выстрелов прекратились, с заднего двора донесся протяжный болезненный и очень громкий стон. Громкий, потому что тихий возглас мы бы не услышали сквозь такие толстые стены. На улице спереди дома вдалеке раздавались матюки на английском языке, затем последовали разноцветные вспышки заклятий, выпущенные неприцельно в сторону дома. Я пробрался к одному из окон с выбитыми стеклами и дал неприцельную очередь из автомата, сразу же спрятавшись вниз. Последнее сделал очень правильно, поскольку в окно влетела пара заклятий, синее и красное, еще больше заклинаний разбились о стены поместья. «Ну что, Амелия, повоюем с фашистами?» Ободряюще подмигиваю женщине. «Ты псих, Адамс», — уважительно сказала она. «Я теперь точно уверена, что ты из тех самых Адамсов». Со второго этажа вновь стали раздаваться выстрелы, на этот раз короткие пулеметные очереди. Я снял с разгрузки наступательную гранату, затем вторую, и зажал их в разных руках. «Амелия, на счет два мечешь в окно гранату, которая зажата в моей правой руке. Постарайся, чтобы она долетела до фашистов». «Поняла», — кратко ответила она. Боунс была сосредоточена, она направила на меня волшебную палочку. «Раз, вынимаю чеки из гранат, два». Боунс взмахнула волшебной палочкой, и граната из правой руки вылетела на большой скорости в окно прямиком в направлении пожирателей. Я невербальным заклинанием левитации, скастованным при помощи перстня, направляю вслед первой, вторую гранату. «Ложись!» — кричу напарнице и показываю пример, как надо делать. Я упал на пол, открыл рот и накрыл голову руками. Амелия сделала это даже быстрее меня. Видимо, их неплохо учат в Аврорате, хотя с учетом существования взрывного и усиленного взрывного заклинаний, подобный навык неудивителен. На улице с небольшим промежутком раздались два взрыва, на втором этаже продолжил грохотать пулемет. Дым, пыль, землетрясение. Когда стих пулемет, были слышны лишь маты и стоны. Но я не собирался давать продыха противникам, и в окно полетела еще одна граната, направленная левитацией. Ха! Алюпин говорил, что тол не оружие волшебников. В жопу мнение оборотней. Прикрывай. Я вскочил на ноги и рванул к другому окну, откуда сделал две очереди и сразу рванул к следующему окну, сделав еще очередь. Боунс поставила передо мной щит, о чем стало понятно по синему лучу, который натолкнулся на невидимую преграду примерно в метре от меня. Пока стрелял, успел оценить перепаханный воронками некогда красивый парк и чьи-то кишки, висящие на фигурно подстриженном кусте. Помимо этого заметил, что пожиратели подбираются ближе. Падаю на пол и ползу к окну на противоположном конце. В этот момент Амелия подскочила к окну, из которого я стрелял в первый раз, и послала в сторону пожирателей взрывное заклинание. Боунс тут же повторила мой трюк, упав на пол. Стена дома содрогнулась от попаданий взрывных заклинаний, из окон посыпались остатки стекол. «Ну что, еще повоюем или валим отсюда?» «Повоюем», — рубленно ответила Амелия. «Достаю еще две гранаты и не успеваю их бросить, как раздается одновременно два взрыва мин позади дома, еще через пару секунд взрыв слева от дома и через 3 секунды взрыв справа, а потом сразу 3 взрыва спереди. Дом не просто подпрыгивал, он словно танцевал дабстеп, с потолка повалилась штукатурка, здоровенный кусок которой с грохотом упал прямиком мне на каску, запорошив пылью лицо. Нас от взрыва подбросило на месте и оглушило. Ну вот, а новобранцы спрашивают, зачем нужна каска? Пригодилась же. В окно запускаю одну, затем другую гранату. Ложись. Амелия была дезориентирована после серии взрывов и помотала головой. Снаружи раздался грохот, последовало по очереди 2 взрыва гранат, а затем рухнула декоративная колонна в саду, добавив шума и пыли. Пока противник тоже дезориентирован, я подскочил к ближайшему окну и стал палить короткими очередями во все подозрительное. Патроны очень быстро кончились, так что пришлось отступить на прежние позиции. Сверху вновь загрохотал пулемет. Тимми старается. Я его точно повышу в звании, если выживем, и орден Мерлина 1-й степени вручу. Вот так вот волшебникам воевать с заблокированной возможностью аппарации. В пределах купола может перемещаться домовик, а игнорируя его, лишь Феникс. Но пока домовик не особо хорошо с оружием разбирается, пусть лучше палит из пулемета, больше шансов попасть в кого-нибудь. Перезаряжаю автомат. На улице временно воцарилась звенящая тишина. Но я прекрасно понимаю, что эта тишина обманчива. Так всегда бывает. Когда противник не смог подступиться с нахрапа, то пугается и затихает, собираясь силами. Тут-то его надо давить, но это не наш вариант, поскольку для наступления надо больше боевой силы, чем 2 человека и 1 домовик. «Амелия, ты как, уже в норме?» — собрано ответила Боунс, накладывая на себя какие-то чары, видимо, целительские. «Что делать будем? Тебе не кажется, что пожирателям стало слишком комфортно? Надо им устроить Хиросиму и Нагасаки». «Что?» — Боунс не поняла меня. «Заставь птичек глотать гранаты, и пусть эти камикадзе летят прямиком в противников. Сможешь наложить приклеивающие чары, которые удержат гранату от срабатывания на несколько секунд». «Легко», тут же ответила Боунс и хищно ухмыльнулась. «Мы словно работали на конвейере. Достаю гранату, вынимаю чеку. Амелия накладывает на боеприпас слабые прилипающие чары, запихивает в клюв ворона и отправляет птицу камикадзе в атаку. Таким образом, у нас из окон вылетело 7 ворон. Вновь зазвучали звуки взрывов. «Да ебаный в рот!» — раздался выкрик на русском языке, усиленный чарами. «Да вы когда-нибудь прекратите? Сдавайтесь нахрен, Сонорус!» «Накладываю чары усиления голоса на себя. Нам тоже надо передохнуть, а то взяли большой темп. Иди к черту, фашистская тварь!» Отвечаю также на русском. «Я вам с 41 по 45 вращательное движение на детородном органе придавал и сейчас не почешусь, как всех в бетон закатаю. Русский, что ли?» — выкрикнул этот же тип. «Для тебя, Дейченшвайн, я товарищ старшина. Иди, соси пипирку у своего лилипутского ушлепка. Хотя о чем это я? У него же нет пипирки. Ха-ха-ха-ха». Я решил не терять времени и стал натягивать растяжку на дверном проеме, прикрепив к ней чеку гранаты, которую приклеил к стене чарами. «Эй, сдавайтесь!» — закричал тот же тип на русском. «Нам нужна только Амелия Боунс. Отдайте ее нам, и мы вас не тронем». Наверху вновь застрочил пулемет. «Черт, похоже, их больше 3 человек», — воскликнул он, забыв убрать чары, усиливающие голос. «Убейте их!» — раздался разъяренный громкий писк, в котором я сразу опознал Валандемарта. «Ути-пути, это кто к нам пришел? Неужели малыш, который фашистский лорд, всех умывальников начальник и полотенец командир? На Гриндевальда ты не тянешь, в том-то росточку было раза в 2 побольше. Неужели местный пупочек земли возомнил себя горой? Я лорд Валандемарт, и я уничтожу тебя, кем бы ты ни был», — пропищал лилипутский лорд. «Если сможешь у себя из задницы вынуть мой ботинок, который я в нее запихну, то как только, так сразу». Пока общался, я установил еще 3 растяжки, замаскировав их дезиллюминационными чарами. Боунс в это время не сидела без дела и активно наколдовывала чары, устанавливая магическую ловушку. Жестами показываю Амелии отступать ко мне, поднимаю с пола второй автомат и по магической связи призываю домовика и феникса. Оба появились почти одновременно, домовик держал в руках пулемет, у которого дымился ствол. Пулемет в его руках смотрелся как огромная пушка. На лице Тимми, вымазанном в саже, расплылась широкая хищная улыбка, он весь сиял от счастья. «Птиц, неси нас домой». Когда нас охватила безвредная огненная вспышка, которая сопровождает телепортацию груженого феникса, как раз за дверью раздался хор, состоящий из как минимум трех голосов, кричащих «Бомбарда Максима». Вместе с этим был слышен разъяренный писк «Авада Кедавра». Последнее, что я видел, это как дверь разлетается щепками, и в дверном проеме появляется зеленая вспышка непростительного заклинания. Наша странная группа появилась в гостиной моего дома, вид со стороны должен быть пугающим и вызывающим недоумение. Высокая женщина в пыльной рваной мантии, с посеченными осколками стекол и штукатуркой лицом и руками. Высокий рыжий парень в камуфляже с боевой ермолкой на голове, такой же пыльный и исцарапанный, держащий в каждой руке по автомату. Чумазый счастливый домовик с дымящимся здоровенным пулеметом, у которого торчат разложенные сошки. Завершает композицию крупный феникс, в один замах крыльев несущийся к своей жердочке. Помимо пугающего внешнего вида от нашей компании нестерпимо разило жженым порохом и пылью. На диване сидели напуганные Ханна и Сьюзен, судорожно сжимающие в руках волшебные палочки. Девушки при виде нас сразу направили палочки в нашу сторону. «Тетя!» – удивленно радостным тоном воскликнула Сьюзен. «А кто это с тобой?» Переведя взгляд на меня, она насторожилась. «Не бойтесь, это Гарри, он принял оборотное зелье», – пояснила Амелия. «Гарри!» – удивленно воскликнула Ханна. «Но почему?» «Привет, малышки!» – посылаю девочкам теплую улыбку. «Так удобнее танцевать вальсы. Я должна спешить в Аврорат, но боюсь вас бросать тут одних», – нахмурилась Амелия. «Я сейчас переоденусь, помоюсь, дождусь окончания действия оборотки, и мы порталом перенесемся в Австралию, так что не стоит беспокоиться. Делай свою работу, Амелия. Ты возьмешь девочек с собой?» – спросила она. «Обязательно. Достаю сумку из расширенного кармана штанов и извлекаю из нее сквозное зеркало для связи с родителями. Лови. Второе находится у моих родителей, вызывай меня». «Спасибо тебе, Гарри», — серьезно сказала Амелия. Напоследок женщина смерила меня взглядом, словно сомневаясь, стоит ли доверять на сохранение девушек. «Смотри у меня, если с девчонок упадет хоть один волос», — угрожающе добавила она. «Не беспокойся, я опасен только для врагов». Про себя подумал, что максимум, что им со мной грозит, это групповуха. Кивнув, словно безмолвно говоря, «Я тебе верю», Амелия Боунс с хлопком аппарировала. «Гарри, это правда ты?» – недоверчиво спросила Ханна. «Ханночка, кажется, я тебе еще не рассказывала о незаконных методах заработка денег». «Это точно Гарри», – уверенно сказала Ханна, расслабившись и широко улыбнувшись. «Так непривычно видеть тебя таким высоким», – произнесла Сьюзен. «Это ненадолго. Помогите избавиться от шлема, а то у меня руки дрожат. Сажусь прямо на пол». Девушки всполошились и кинулись ко мне. Они в четыре руки, мешая друг дружке, стали снимать с меня шлем. «Гарри, ты ранен», — охнула Сьюзен. «Ерунда, царапины. Промойте вокруг ран водой от грязи». Достаю из сумки рябиновый отвар. Ханна побежала на кухню и вернулась со стаканом воды и полотенцем. Она начала промывать царапины. Я нанес на тампон рябиновый отвар и вручил его Сьюзен. «Протирай раны». Девочка стала старательно выполнять возложенные обязанности. Ничего не отвлекает от волнений лучше, чем любой вид занятности, например, забота о раненом мужчине. Я бы эти царапины и сам залечил, да и каску сам мог снять, но надо было занять девчонок делом, что я и сделал. «Что там было?» – спросила Сьюзен. «На вас напали пожиратели? Ну что ты, Сью, там была шикарная вечеринка с громкой музыкой и кучей приглашенных гостей. Правда, гостям не очень понравился наш прием, но так мы же пролетарии, аристократическим штучкам не обученные, так что принимали гостей как умеем, с шумом и фейерверками». Девушки слегка улыбнулись в ответ на мою саркастическую речь. «Мы за вас так сильно переживали», — сказала Ханна. «Я не знала, что фениксы могут преодолевать антиоперационный барьер. Откуда у тебя такая птица?» «Скажу по секрету, феникс может перемещаться даже в Хогвартс. Именно так Дамблдор и свалил из школы весной. А птица я купил. Так просто, взял и купил феникса», — спросила Сьюзен. «Я бы тоже не отказалась от такой полезной птички», — заметила Ханна. «А сколько он стоит?» «Миллион галеонов», — плюс мелочь за ритуал привязки фамильяра и аренду артефакта удержания. Еще сверху от пары тысяч до бесконечности. Миллион. Пораженно воскликнули одновременно обе девушки, словно всю жизнь тренировались говорить хором. Меня с удивлением стали сверлить две пары глаз, словно заново оценивая и переосмысливая свое отношение. «Гарри, ты что, миллионер?» – спросила Ханна. «Вообще-то да. Я что, 5 лет зря в Хогвартсе деньги зарабатывал? Как?» – воскликнула Сьюзен. «Как ты смог, Зара? Не спрашивай!» – возгласом перебила подругу Ханна. «Никогда не спрашиваю Адамса о том, как заработать денег, он ведь ответит. Черт подери, а эта идея, надо закрепить на груди значок с надписью. Хочешь заработать? Спроси меня как». Ханна притворно застонала, а Сьюзен не поняла, в чем дело. «Ханна, ты чего? Тебя просто не было с нами в трех метлах», покачав головой, сказала Ханна. «Гарри тогда мне прочитал целую лекцию. Я помню лишь урывками, что-то про магловские финансовые пирамиды. Еще была целая лекция по гербологии с приведением цен на каждый ингредиент и сложности его выращивания. А потом была лекция по ЗАТИ, где в неаппетитных подробностях разбирались на ингредиенты животные с указанием цены каждой части туши. Услышал бы это Хагрид, он бы повесился на бороде Дамблдора». В окно застучали три совы. Тимми принял у пернатых почту и принес нам. «Товарищ хозяин, вам и гостям прибыла корреспонденция из Министерства магии», – доложил он. «Министерство магии и корреспонденция у меня ассоциируются исключительно с неприятностями, связанными с незаконным применением волшебства, поэтому письмо принимал с опаской. Девочки взяли свои письма. Девчат, вы не колдовали волшебными палочками?» «Нет», – ответила Ханна, вскрывая свое письмо. «О, это же результаты сов. Фух, аж гора с плеч. Я уж думал, будут привлекать к суду за использование магии несовершеннолетних. Ой», — донеслось от Сьюзен. «А я чуть не использовала заклинание. Совсем забыла, что не дома и тут нельзя колдовать». Вскрываю свой конверт. Результаты СВ. Гарри Паксли Адамс. Теория практика итог. Трансфигурации. Чирып. Зельеварение. Защита от темных искусств. Астрономия УПУ. Гербология. История магии П. Древние руны П. Нумерология П. Итого. 9 сов. Положительные оценки. П. Превосходно. В. Выше ожидаемого. У. Удовлетворительно. Отрицательные оценки. С. Слабо. О. Отвратительно. Т. Тролль. Ко мне через плечо заглянула Ханна. «Ух ты!» – восхитилась она. «У тебя единственное удовлетворительно по астрономии, а все остальное превосходно. Да ты мое солнце!» Девушка шутливо растрепала мои волосы. «Эй-эй, полегче! Солнце, знаешь ли, желтый карлик, а я белый карлик. Гарри, как ты можешь шутить над своим ростом?» – спросила Сьюзен. «Чем выше человек, тем легче попадает в него стрела насмешки. В карликов попадать труднее. Ну не про Хагрида же мне шутить. Ладно, я в душ, не скучайте, посмотрите пока телевизор». Я выпил укрепляющее зелье и пару капель рябинового отвара, растворенного в воде, чтобы быстрее зажили внутренние повреждения и утих звон в ушах. После этого направился в ванную, чтобы отмыться от всей той пыли, что ощущалось, будто въевшаяся в кожу. Из ванной я вышел, как привык, обмотав бедра полотенцем и шлепая по полу тапочками, только вот вид почти голого парня был непривычен английским девушкам. Большинство англичан спят в пижаме, Хогвартс не исключение, поскольку там, кроме нескольких месяцев в году, очень холодно. Вообще, увидеть англичанина хотя бы в трусах можно разве что на пляже, а без них в ванной или во время занятий сексом. Сьюзен и Ханна только на первый взгляд скромные девушки, а если бы их сейчас увидели родители, то не поверили бы, что это их благовоспитанные дочери, а не развязные дамочки в женском стриптиз-клубе. Они смотрели на меня с хищным интересом ученых-естествоиспытателей, их мысли можно было прочитать без всякой легилименции. «Гарри, а ты долго еще будешь в этом теле?» – спросила Сьюзен. «На вас времени хватит. Пойдемте наверх, в спальню, я вам такие циркули из эксклюзивной готовальни покажу». Ну что можно сказать, девочки дорвались до десерта. Хотя вру, девочками они уже не были, закрытая школа-интернат с минимумом развлечений слабо способствует сохранению невинности. Будь благословенен правильный тройничок, в котором участвует парень и две молодые девушки. Это восхитительно, можно смотреть куда угодно, но все равно увидишь сиськи и попки, а не мужской детородный орган напротив своего лица. Но девушкам повезло не меньше моего, поскольку у них было разнообразие. Вначале их разогрел высокий крепкий ирландец, Затем вступил в дело крепкий и выносливый карлик, у которого в крови еще бурлил боевой коктейль, требующий выхода хоть в каком-то движении. И что самое главное, и тем, и другим был я. Вообще, у людей самым лучшим способом сбросить нервное напряжение является секс. Никакая химия, таблетки, зелья и чары не дадут такого эффекта, как добротный половой акт. В нашем случае стресс был сброшен с изрядным запасом, так, что выдохлись все участники процесса. Глава 39. По вполне понятной причине в Англии пришлось задержаться чуть дольше планируемого, но вскоре мы оделись и порталом перенеслись в Сидней. Боевые действия произошли ранним утром, поэтому из-за разницы во времени на место мы прибыли в 7 часов вечера и пока еще было светло. В Сиднее было прохладно, всего 18 градусов по Цельсию. Поскольку девушки были, можно сказать, почти в домашней одежде, юбки и блузки, то они зябко ежились. Пришлось повести их в местный магазин одежды и прикупить небольшой гардероб. Денег мне было не жалко, поэтому обычной одеждой девчонок не ограничивал. Когда мы зашли в магазин, то продавец, молодая ведьмочка-блондинка с округлым лицом и плоской грудью, с интересом посмотрела на нас. Карлик, который ведет под ручки двух 16-летних девушек, которые светятся от счастья, это не рядовая картина, а если учесть, что девушки ведут себя так, словно я их парень, то у других представительниц прекрасного пола в голове зарождаются мысли, что в этом парне есть что-то такое, раз его выбрали сразу две дамы. Можете покупать все, что приглянется. На меня с удивлением посмотрели две симпатичные мордашки, на которых был написан восторг. «Все-все?» – недоверчиво спросила Сьюзен. «Вот прямо все, что захотим, и сколько хотим», – уточнила Ханна. «Да, милые, разве я могу ограничивать в выборе таких прекрасных дам? Гарри, ты лучший!» – радостно воскликнула Ханна, прижимая меня к своей небольшой груди. Ее отпихнула в сторону подружка и утопила мое довольное лицо в своей шикарной груди. «Да, ты лучший», — произнесла Сьюзен, кинув победный взгляд на Ханну, в котором читалось: «А у меня сиськи больше». Для полноты эффекта ей не хватало показать язык. Несмотря на невысокие цены, девушки умудрились накупить столько одежды, что я оставил в магазине почти 1000 галеонов. Они словно соревновались друг с другом, кто купит большую охапку шмоток. Пока подруги были заняты шопингом, я попросил у продавца разрешения воспользоваться телефоном и позвонил родителям, чтобы предупредить о своем приезде. Так что домой нас привез отец на своем автомобиле, хотя до машины пришлось идти пешком, поскольку обычные люди не видят въезда и входа в магический квартал. Девочек я заранее предупредил не распространяться о случившемся в Англии, чтобы не пугать моих родителей. «Дома, наконец, увидел братика». Сьюзен с Ханной были в восторге от малыша. В начале первого часа ночи, по английскому времени это было всего лишь 3 часа дня, на связь по сквозному зеркалу вышла Амелия Боунс. «Как Сьюзен?» Первое, что спросила Амелия. Женщина уже успела привести себя в порядок, хотя вид у нее был усталый и обеспокоенный. «Все в полном порядке. Они с Ханной сейчас в гостевой спальне, у нас тут уже полночь, хотя спать не хочется. К ним сходить, если не сложно», — кивнула Амелия. «Я бы хотела поговорить с племянницей, но чуть позже. Гарри, я могу тебя попросить оставить Сьюзен в гостях хотя бы на пару недель?» «Амелия, вы прямо с языка сняли вопрос. Я хотел предложить им погостить у нас до конца лета, родители только рады будут. Как у вас дела?» К прибытию мракоборцев большая часть выживших пожирателей сбежала, удалось пленить нескольких раненых, — ответила Амелия. «Ты в курсе, что своим оружием почти сравнял мое поместье с землей?» Женщина усмехнулась. «Но я не в обиде, наоборот, очень рада, что ты оказался у меня в гостях. Я не стала упоминать твое участие в этих событиях, и не буду спрашивать, где ты такому научился и где взял гору магловского оружия. Главное, что ты не вместе с пожирателями и дружишь с моей девочкой. Шикарная вечеринка, так я в гости еще никогда не ходил». Посылаю женщине широкую улыбку. «Вы можете связаться с родителями Ханны и сообщить, что с их дочкой все в порядке, и она тоже погостит у нас до конца каникул. Я лично навещу семью Аббат и все им объясню», — серьезно ответила Амелия. «А вообще, я поражена. Мы насчитали 57 трупов пожирателей и повязали 3 раненых. За всю прошлую войну с обеих сторон не было столько жертв». Женщина отслеживала мою реакцию, которой не было. «А сколько их всего было? В смысле нападающих?» И почему так много сторонников оказалось у этого лилипутского лорда? Среди тел было много оборотней, которые пошли за лордом, в том числе и знаменитый преступник Фенрир Сивый, пояснила Амелия, но мы также обнаружили среди них больше половины беглецов из Аскабана и несколько тел чистокровных аристократов. Всего было около 70 нападающих. А еще поздравляю, ты умудрился подорвать змею сам знаешь кого. Гарри, скажи, ты разве совсем ничего не чувствуешь? Ты же маленький мальчик и убил множество людей. Ой, Амелия, не надо этих речей. Это фашисты, которые перестали быть людьми, как только решили, что имеют право безнаказанно убивать, насиловать и грабить всех прочих. Самооборона – это святое право каждого человека, который не является рабом. Лишь рабам нельзя защищать свою жизнь и жизнь близких, и то, если хозяин не приказал обратного. Убийство подонков не стоит воспринимать слишком близко к сердцу. Я слышала, что вы, адамсы, всегда были оригинальными и безбашенными даже по меркам волшебников, сказала Амелия. Теперь убедилась в этом воочию. Позаботься о девочках. А теперь, я бы хотела поговорить с племянницей. Сейчас все будет. Я дошел и постучал в дверь, ведущую в гостевую спальню. Не дожидаясь ответа, захожу внутрь. В комнате горит свет. На одной из двух кроватей сидят Ханна и Сьюзен, одетые в теплые ночные рубашки. Они еще не спят, и до моего прихода что-то активно обсуждали. Увидев меня, девочки прекратили разговор. Сьюзен с интересом посмотрела на меня. «Что, опять?» Ханна тяжело вздохнула. «Да сколько же можно? Давайте на этот раз без меня. Вон, Сьюзен не против». Я сделал большие глаза и замотал головой в стороны. «Что не против?» Донесся суровый голос Амелии Боунс из сквозного зеркала. «Ой, тетя!» Испуганно протянула Сьюзен. Девушка запаниковала, стараясь придумать отмазку, а Ханна едва сдержалась от того, чтобы рассмеяться. «Нет, в домино мы больше играть не будем», говорю громко и четко, картинно подмигивая девушкам, не забыв при этом отвернуть зеркальце в сторону. Я зашел сказать, что Сьюзен звонит тетя. «Да-да», тут же радостно согласилась Ханна. «Домино меня утомило. Я не против еще одной партии, но лучше завтра», сказала Сьюзен, принимая из моих рук сквозное зеркало. «Что за домино?» Тоном опытного следователя спросила Амелия у племянницы. «Магловская настольная игра», сказала тетя Сьюзен. «Гарри нас в Хогвартсе еще на первом курсе научил играть. Весь Пуффендуй на нее подсел. Но Ханне сегодня не везло, она проигрывала». «Ладно, не буду мешать семейному общению», подмигиваю девушкам и показываю им большой палец, поднятый кверху. Я долго не мог уснуть и проснулся очень рано утром от крика братика. Поспать удалось всего несколько часов, а снова уснуть не вышло. Оказавшись в обычном доме, в обычной комнате, за тысячи километров от Великобритании, я подумал: колдовские замки, совы, разносящие почту, сумки, в которые можно уместить вещей как в большегрузную фуру, полеты на метле. Может быть, 5 лет назад я позавтракал не опятами, а что, лежу себе где-нибудь в дурке для детей, в комнате, обшитой белыми матами, а все вокруг лишь плод моего больного воображения. Или еще круче, я свихнулся на старости лет, мозги совсем отказали и я не помер, а дети сдали в дурдом. Лежит старый дед, пускает слюни и представляет, что он маленький мальчик-карлик, а чтобы не было так обидно, представил себя волшебником. Дверь в комнату отворилась и внутрь проскользнула Сьюзен, одетая в мини-юбку и открытый топ, под которыми я не заметил нижнего белья. Я наблюдал за ней через маленькую щелочку прикрытых глаз. Девушка, словно ниндзя, прокралась до моей кровати и скользнула под одеяло. Она заелозила, задрала юбку и закинула на меня ногу. Я притворился спящим. Через некоторое время девушка запустила руку мне в пижамные штаны. Дальше притворяться спящим было бы глупо. Если это сон, то он мне чертовски нравится. Санитары, повесьте в моей палате табличку. Этого деда не будить. Не спалось? Спрашиваю девушку после того, как мы покувыркались. Я плохо сплю на новом месте, а тут еще такие жуткие события и разница во времени. Вообще спать не хочу, ответила Сьюзен. Что тетя говорит? Она просила побыть пока подальше от Англии, ответила Сьюзен. Даже хотела, чтобы я пока туда вообще не возвращалась, но я хочу доучиться в школе. А в другую школу пойти, не знаю. Сьюзен слегка пожала плечами. Я как-то привыкла к Хогвартсу, да и после него в Англии проще потом устроиться, хотя бы в министерство или куда-нибудь еще. А у тебя есть девушка? Это самый странный вопрос от девушки, с которой у меня был тройничок? Ответ на него – нет. Была одна претендентка, но сбежала в Штаты лепить статуи. А я тебе нравлюсь? Продолжила спрашивать Сьюзен. Да, Сью, ты замечательная девушка и очень мне нравишься, с иной я бы не стал общаться. В тебе все прекрасно, характер, внешность, грудь шикарная и красивые волосы. Это так странно, сказала девушка. Я про себя думала, что низкая, всего 155 сантиметров роста, а ты даже ниже меня, но при этом рядом с тобой я себя чувствую, как за каменной стеной. Такое приятное чувство защищенности. В начале по знакомству в школе я думала, что ты жадный, хотя это не отталкивало, но после длительного общения, особенно после вчерашнего дня, я поняла, что ты очень щедрый парень, а еще добрый и сильный. Ты, наверное, думаешь, что я падшая женщина, раз мы спали с тобой вместе с Ханной. Нет, милая, я так не считаю. Вот если бы в этой оргии участвовали другие парни, я бы так думал. А так все нормально. Мужчины полигамные по своей природе, и я не исключение. Порой я раздумываю, а не стать ли мормоном. Почему мормоном? Удивилась Сьюзен. У мормонов разрешено многоженство. Все вы, мужчины, одинаковые. Укоризненно произнесла Сьюзен. Согласен, хотя на 100% подобное утверждать нельзя, бывают исключения. Чуть позже мы собрались на завтраке. Отец уехал на работу, мама занята с малышом, от которого много шума. Поэтому я, Ханна и Сьюзен постарались как можно быстрее отправиться в город. Мы устроили себе экскурсию. С Сиднеем никто не был знаком, так что интересно было всем. В итоге все равно пришли в магический квартал. Я желал посмотреть на местные артефакты и повел девушек в магазин с названием «Артефакты на все случаи». К нам сразу же подошел молодой парень с короткими черными волосами, внешне похожий на помесь азиата и европейца. Он был одет в темные брюки и светлую рубашку с длинными рукавами, словно продавец из магазина электроники. «Здравствуйте», – произнес он, – «ищите что-то конкретное? Хотели посмотреть ассортимент? А вообще мне нужно сквозное зеркало, детское парное или подключенное к австралийской сети зеркал?» – спросил продавец. «А что, и такие есть? В Англии я видел максимум на 10 зеркал». Девушки с интересом прислушивались к нашему разговору. «Да вы что, мистер?» – удивился продавец. «Это же прошлый век, уже лет 10 как все волшебники Австралии и Америки пользуются сквозными зеркалами, через которые можно связаться с любым волшебником на континенте. А с более дорогих моделей можно звонить на обычные телефоны. И почем они? От $100 и выше», – ответил продавец. «Зависит от наложенных чар. Есть зеркала с маскирующими чарами, маглы видят вместо них обычный сотовый телефон. Есть с функцией отправки смс-сообщений, с укрепляющими чарами и многое другое. К тому же можно выбрать разную форму и материал корпуса». Парень подвел нас к витрине, уставленной телефонами. Сквозные зеркала выглядели как смартфоны, которые появятся лет через 20. Одна сторона – темная зеркальная поверхность, другая сторона – корпус. Есть и обычные зеркала в виде пудрениц. Мне самый навороченный, чтобы можно было бомбарды отбивать, смс отправлять, звонить на обычные телефоны и корпус из титана или иной самый прочный. Вот, продавец достал с витрины и вручил мне небольшой смартфон. Это модель для волшебников-путешественников. Если развернуть панель, то с обратной стороны будет зеркало, подключенное к американской сети зеркал. Можно звонить на городские и сотовые телефоны в любой точке мира. Главное знать код страны и города, сенсорные кнопки, смс. Корпус изготовлен из титана, на него нанесены ударопрочные руны, а зеркала покрыты особым зельем, придающим им невероятные по прочности характеристики. «Сколько?» $1999, озвучил цену продавец. «Дайте». Я задумался, подсчитывая, сколько надо таких аппаратов. Себе, отцу, матери, Джастину и Сириусу в подарок и про запас надо взять несколько. 10 штук. Поворачиваюсь к девушкам, с восхищением смотрящих на витрину. «Девчонки, выбирайте себе зеркала, какие приглянутся». «Можно?» – неуверенно спросила Ханна. «Но это же так дорого», – сказала Сьюзен. «А если нам понравится зеркало в золотом корпусе? Я же говорю, любое. Разве я могу экономить на таких красавицах?» Затем обращаюсь к продавцу. «А обычные люди смогут ими пользоваться?» «Да, обычные люди могут пользоваться большинством артефактов, но для этого надо приобрести специальный артефакт с привязкой на крови, к который будет определять Магла как скриба. Они у нас имеются в разных видах. Кольца, браслеты, серьги, медальоны. Только учтите, что за распространение таких артефактов вне семьи волшебника светит приличный срок в тюрьме для магов. В итоге все остались довольны. Девочки выбрали себе аппараты как у меня, но в серебряных корпусах. Я получил десяток дорогих, но таких привычных гаджетов, в которых не хватает разве что фотоаппарата, аудиоплеера и выхода в интернет, плюс купил парочку невзрачных колечек, которые позволят родителям использовать волшебные телефоны и прочие артефакты подобного типа. Более того, такой артефакт позволяет маглам видеть волшебные вещи, например, смотреть сквозь слабые маглоотталкивающие чары, то есть мама с папой могут попасть в магический торговый квартал. Почему таких артефактов нет в Англии, я не понимаю, хотя догадываюсь, что там ноги растут в отношении волшебников к маглам, как к говорящим животным. Продавец был счастлив впарить кучу дорогого товара и получить большую выручку. Тиммик к настоящему времени наменял приличную сумму фальшивок, так что настоящие деньги у меня имеются в достаточном количестве. На выходе из магазина меня дожидалась почтовая сова, которая протянула лапу с письмом. Я тут же решил посмотреть, кто же решил мне написать. Оказалось, это именно то, чего я ожидал. Международная конфедерация магов. Мистеру Гарри Адамсу. Австралия. Сидней. Дорогой мистер Адамс. Уведомляем вас, что ваш запрос был рассмотрен образовательным отделом МКМ. Ваша жалоба по поводу обучения в Хогвартсе учтена и направлена на рассмотрение в отдел магических нарушений МКМ. От имени МКМ благодарим вас за сотрудничество. Запрос на поступление вас в школу магии и волшебства в Аллабе направлен в данное учебное заведение. Ожидайте ответа от представителей данной школы магии или же визита на дом уполномоченного лица школы в Аллабе для личного собеседования. С уважением, начальник образовательного отдела МКМ, мадам Хмелрик Битни. С момента получения письма из МКМ прошло 2 недели. За это время девчонкам их родители переслали вещи и деньги. Ко мне перебрались Домовик и Феникс. Тимми поселился в кладовке, примыкающей к кухне, и серьезно облегчил моей маме жизнь, взяв на себя все домашние хлопоты. Птиц по традиции поселился на жердочке в гостиной, иногда он пел, отчего у обитателей дома улучшалось настроение. Я умудрился собрать у Феникса немного слез, очень дорогой и полезный ингредиент. Феникс так привык к статуе, сделанной трелани, что переместился вместе с ней. Нет, он не гадил на нее, словно голубь, как можно было бы подумать. Он просто иногда использовал голову Аполлона, и не только ее, вместо жердочки. Наша троица путешествовала по Сиднею, а по вечерам Сьюзен и Ханна помогали мне достраивать портативный дом. Там дел было полно. Незавершенный перерасчет рунного круга, строительство стен, хотя вернее будет сказать целого дома, 12 метров в высоту, это же можно сделать 4 этажа. А для этого надо строить полноценный дом внутри дома и хоть магией строить намного проще, чем руками, и толщина стен не особо важна, поскольку это ограниченное пространство без внешних нагрузок, но все же стены и полы желательно укрепить рунами, а это трудоемкий процесс. А еще хочется бассейн, баню, джакузи и все надо делать самому. Помощь девушек была существенной, но они вдвоем работали как один я, это когда были в настроении, а так в половину меня или на 2/3. Конечно, я не забывал о ежедневных тренировках заклятий, а не магии окклюменции. В середине июля к нам с утра позвонили в дверь. Я пошел открывать и обнаружил на пороге дома высокого слегка полноватого мужчину на вид 50 лет. На нем был коричневый костюм, голубая рубашка и галстук в горошек. Густые волосы отдают сединой и зачесаны на бок. Он держался уверенно с видом опытного лектора. «Добрый день, мистер», – произнес мужчина, смерив меня глазами, отдающими желтизной. «Меня зовут профессор Карл Тисслер, я из школы в Аллабе. Я могу увидеть мистера Гарри Адамса? Кто там?» Сзади на меня со смехом налетела Ханна. Она увидела мужчину. «Ой, извините, Ханна, кто там?» – спросила подошедшая Сьюзен. «Мне нужна твоя помощь с трансфигурацией пола, не хватает сил на доску». «Добрый день, профессор, извиняюсь, я и есть Гарри Адамс. Прошу, проходите». «Хм». Профессор недовольно пожевал губы и зашел в дом. «Юная леди, а вам есть 17 лет?» – спросил он, обращаясь к девчонкам. «Есть, говорю, пока эти клуши не брякнули лишнего. Это мои кузины из Англии. Девочки, нам с профессором надо обсудить перевод в местную школу магии. Попросите Тимми сделать чай, кофе и что-нибудь вкусное и проследите за ним. «Все-все, мы уходим», — сказала Ханна, уводя за руку опешившую Сьюзен. Девочки испугались, поняв, что едва не вляпались в нарушение закона о запрете колдовства несовершеннолетними. «И почему такие ситуации постоянно происходят, когда я поблизости?» Профессор осмотрелся вокруг, заметил Феникса, спящего на голове статуи, и округлил глаза. После по-новому взглянул на меня. «Мистер Адамс, это ваш фамильяр?» — спросил Тисслер. «Совершенно верно, профессор Тисслер. Хаэм, Аполлон, полуеврей, полунегр», — произнес он с задумчивым видом. «Оригинально. Кто скульптор?» «Работа американской ведьмы скульптора мисс Стрелани. У нее интересный подход к творчеству. Присаживайтесь, профессор Тисслер». «Благодарю, мистер Адамс». Мужчина сел на диван. «Я могу увидеть ваших родителей, к сожалению, в настоящий момент это проблематично. Отец на работе, мама с ребенком ушла к врачу. В таком случае, юноша, придется вам быть весьма внимательным», — сказал Тисслер. В этот момент из кухни, вышагивая строевым маршем, выдвинулся домовик, одетый в отглаженную военную форму. На плечах у него красовались погоны у арендофицера второго ранга, а к груди был приколот орден Мерлина первой степени. Сам домовик сиял, как начищенный галеон на солнце, и лучился гордостью. Повышение в звании и орден, взятый в доме Блэков, Тимми получил от меня в награду за отличную подрывную деятельность, оперативные действия и точную стрельбу из пулемета. Проще говоря, Тимми спас мою задницу, и я ему за это благодарен. Знаю, что орден очень дорогой, но домовик мне дороже всяких побрякушек. Он член семьи. Тимми водрузил поднос с чаем, кофе, печеньем и конфетами на журнальный столик, после чего он уважительно поклонился и также гордо удалился обратно на кухню. Из кухни торчали две девичьи головки, уже привыкшие к такому представлению. Девчонки сдержанно хихикали, наблюдая за крайней степенью охреневания профессора Тисслера. «Что это было?» Смотря в сторону кухни, спросил Тисслер. «Домовик, я понял, что не кентавр», — продолжил Тисслер. «Но, он же в одежде, более того, в военной форме, а на груди. Это же орден Мерлина первой степени. Вы забыли добавить, что он уарент-офицер второго класса». Профессор пристально посмотрел на меня, и его лицо словно засветилось изнутри, будто ему только что в голову пришла гениальная идея. «Вот оно что», — протянул он. «Ну, конечно же, как я сразу не понял. Ты же Адамс, знаменитые на весь свет колдуны, обожающие эпатировать публику. А я уж думал, что на старости лет крыша поехала. Я маглорожденный». «Да вы что, юноша?» — с сарказмом произнес Тисслер, бросив взгляд на Сьюзен с Ханной. «Наверное, поэтому у вас есть как минимум две кузины-ведьмы. Я называю это чудом, отец непорочным зачатием, и лишь мама знает всю правду. Простите, профессор, не ожидал, что вас так шокирует наш быт. Мои родители обычные люди, и то, восприняли все как должное. Я слышал об Адамсах, но никогда их не видел, у нас даже фамилии разные, у меня одна Д». «Понятно», — произнес Тисслер. «Мне надо посмотреть на ваши документы об образовании, в том числе из магловской школы. Документ с результатами СОВ был в сумке, так что достать его не составило труда, а вот искать школьную справку пришлось отправить Тимми, но он быстро справился с возложенной задачей. Хаэм, Тисслер просмотрел документы. По уровню магических знаний вы находитесь на уровне ученика, окончившего 9 класс с нашей школы, но есть одна проблема. У вас только 4 класса образования магловской школы. Разве это проблема? В Хогвартсе с этим все было в порядке. Видите ли, мистер Адамс, сказал Тисслер, в нашей школе волшебников начинают учить с 7 лет и обучение продолжается до 20 лет. Мы помимо волшебства даем магловское образование до уровня средней школы по австралийским стандартам. То, что вы узнали о магии в Хогвартсе за 5 лет, наши ученики учат 9-10 лет, а английские жаба, которые сдают 17-летние волшебники, это уровень наших выпускников после 13 лет обучения. Зато наши студенты выпускаются не безграмотными, хорошо знают мир обычных людей и легко социализируются, а также им открыта дорога для обучения в высшей школе и колледже. Вам для поступления в нашу школу необходимо иметь как минимум 7 классов образования. Не вижу проблем. На самом деле в большинстве предметов я подкован на уровне 8 классов, остальные, какие скажете, подтяну, наняв репетиторов. А вот Джастину будет нелегко. Джастин, спросил Тисслер, случайно не Финч Флетчли? Вы уже у него были? «Да, я вчера имел беседу с лордом Финчфлетчли», — ответил профессор. «У Джастина была та же проблема, что и у вас, поэтому он собирается поступать лишь через полтора года, когда подтянет остальные предметы при помощи репетиторов. Вы знакомы с этим юношей?» «Да, мы учились вместе и дружим. Это я ему посоветовал вашу школу. Итак, возвращаясь к беседе, давайте я сдам экзамены, и вы меня зачислите в 10 класс, если успеете». «Мистер Адамс», — с сомнением сказал профессор, — «у нас учебный год начинается с 30 января. Вам вышлют список экзаменов, примерные экзаменационные вопросы и назначат сдачу экзаменов у наших преподавателей, предположительно на декабрь. Успею. Мне только английский и историю надо выучить, в остальном только знания освежить. Расскажите, как у вас идет процесс обучения? Учеба бесплатная. А вот форму, учебные пособия и ингредиенты для зельеварения надо приобретать за свой счет, это примерно в районе $700 в год, плюс платные обеды в столовой или можно брать с собой ланчбокс. Студентам выдается зачарованный перстень, который является порт-ключом, настроенным на школу и ваш дом. С утра студенты переносятся в школу, примерно в 3 часа дня возвращаются домой, суббота и воскресенье выходные. Вот это круто!» — донесся с кухни голос Ханны. «Ага, до 20 лет учиться», — ехидно ответила ей Сьюзен. «Зато дома ночевать, видеть родителей», — ответила Ханна. «Девушки», — многозначительно протянул я. «Профессор, не обращайте внимания. В принципе, на этом все», — сказал профессор. «Если вы согласны на такие условия, то не буду задерживаться, а пришлю все пояснения в письме. Спасибо за визит, профессор Тесслер. Рад был с вами познакомиться. Не было печали. Теперь еще обычные уроки учите вместо пары лет, 4 года в школу ходить. Хотя, знания лишними не бывают, так что лучше так, чем постоянно воевать с пожирателями. Что не год, то перестрелка. Хватит, я свое отвоевал еще в прошлой жизни, пусть мракоборцы работают. Не совру, если скажу, что это было лучшее лето в моих 2 жизнях. Я жил в шикарном доме неподалеку от моря. Все лето спал с 2 молодыми девушками зачастую по отдельности. Иногда мы устраивали тройничок. Активно тренировался в волшебстве с перстнем и отрабатывал трансфигурацию, все еще страшась совершать анимагическое превращение. Занимался с репетиторами по предметам обычной школы. В общем, ощущал себя обычным 16-летним подростком. На протяжении лета отслеживал новости магической Англии по газетам, которые разносили совы даже сюда. Правда, стоило это немного дороже. В конце июля Международная конфедерация магов ввела санкции против магической Англии. Был введен запрет на ввоз иностранных магических товаров и ингредиентов из-за вмешательства Министерства магии в дела школы волшебства Хогвартс. На следующий день ушел в отставку министр магии Фадж, а вечером его нашли мертвым. Жуткое самоубийство. 7 раз подряд выпустил в себя Аваду Кедавру. Затем было созвано экстренное собрание Визингамота, на котором почти единогласно министром магии была назначена Амелия Боунс. Тетя Сьюзен сразу же твердой рукой взяла всех за яйца. В первую очередь были проверены на пожирательскую метку и следы империя все сотрудники министерства. 5 чиновников, в числе которых была Долорес Амбридж, сели в тюрьму за принадлежность к террористической организации «Пожиратели смерти». Еще 8 человек были под действием империя. Затем в тюрьму отправилось несколько мракоборцев, среди которых, к моему облегчению, не оказалось Нимфодоры Тонкс. К мракоборцам присоединился Артур Уизли и его дети Фред Уизли и Джордж Уизли, и еще пара чиновников, поскольку выяснилась принадлежность этих магов к террористической организации Орден Феникса. Альбус Дамблдор был лишен всех руководящих должностей за то, что он является главой этой организации. Так что отныне он не был директором школы и вновь ушел в бега. В Хогвартсе за принадлежность к Ордену Феникса были арестованы профессор МакГонагалл и профессор Снейп. Рубиус Хагрид погиб от Авады при сопротивлении мракоборцам. Полувеликана пришли арестовывать мракоборцы, но он вновь попытался повторить свой трюк, то есть чуть не убил представителей власти при исполнении, только у Боунс не подергаешься, это не мямля Фадж. Амелия дала четкий приказ стрелять на поражение в случае активного сопротивления. Она теперь спит в министерстве под охраной из мракоборцев, поскольку было совершено еще 2 покушения на нее. Снейпа было жалко, он вроде бы нормальный мужик. МакГонагалл, хоть и конченая стерва, но тоже не заслужила подобного. Хотя, кому я вру, оба заслужили. Это же надо. Помогать директору вербовать из школьников пушечное мясо, обрекая студентов на смерть. У Снейпа с МакГонагалл много общего, но самое главное, у них нет своих детей, видимо, поэтому они к чужим детям относились с пренебрежением и с легкостью превращали в боевиков. Конечно, у нас во время войны тоже такое было. Например, меня партизаны подставили с взрывом, что повлекло множество смертей среди мирных жителей. Но все это такое болото, что лучше даже не начинать задумываться, ведь всегда есть как минимум две точки зрения. С точки зрения партизан, они поступили верно, убив плохих парней, с точки зрения фашистов, это было ужасно, а гражданские вроде бы и рады, что пострадали фрицы, но опечалены, что из-за этого погибли их дети. Но Снейп, нет, все же, как по мне, он нормальный мужик, по крайней мере, он очень серьезно пару раз помог мне. Я знаю, что он одинок и ему вряд ли кто-то поможет. Так что я через совиную почту два раза в месяц стал отправлять ему в Азкабан передачи. Тюрьма, она и есть тюрьма, и даже в такой суровой волшебной тюрьме допускаются передачи заключенным. Естественно, как и в обычной тюрьме, многие вещи для передачи заключенным запрещены, но все же совсем подобное запретить было бы жестоко. Я собирал объемные посылки. Шоколад без упаковки, карамель, заварку, печенье, резанное мелкими кусочками сало и копченую колбасу, прозрачный мед, сгущенку, чеснок, лук и сухофрукты. Помимо этого в первую посылку положил несколько кусков хозяйственного мыла, зубную пасту, зубную щетку, несколько пар трусов, носков и термобелье. У Совиной почты даже существует отдельная услуга по доставке передач в волшебные тюрьмы. Стоит дорого, но и Будда с ним. Единственный минус – в Азкабан невозможно отправить анонимную передачу. Надо писать перечень передаваемых вещей и продуктов, указывать, кому и от кого посылка, плюс свой адрес и прочие данные. Проще говоря, Снейп точно будет знать, кто и откуда ему шлет привет, поскольку он будет последним после Авроров подписывать этот бланк. А вот МакГонагаллу я ни за что ничего не пошлю, а ее любимые студенты о таком даже не подумают. Максимум, на что способны гриффиндорцы, возмущаться вслух несправедливостью или устраивать показательные бойкоты. Могу поспорить, что сидя в тюремной камере, МакГонагаллу променяет сотню студенческих бойкотов на одну сушку. Вообще, Амелия правильно поступила, от сорняков надо избавляться, и если у этой парочки рыльце в пушку, то не стоит их даже близко подпускать к обучению детей. Но как по мне, то хватило бы просто запрета на преподавательскую деятельность. После третьего по счету покушения на Амелию, первое было с моим участием на стороне Боунс, были произведены массовые аресты всех аристократов, а их в живых осталось очень мало, которые проходили по делу пожирателей в прошлом и у которых обнаружили метку Валандемарта. Еще одним беглецом стал Аластер Грюм, который, как стало известно общественности, также состоял в Ордене Феникса. Пожиратели смерти при поддержке великанов устроили нападение на город Ридинг, но на место происшествия явились мракоборцы и Авроры, и уничтожили всех великанов, замешанных в этом, фактически устроив этим тварям геноцид, заодно перебив половину пожирателей, оказавшихся по большей части недавними выпускниками Слизерина. Даже было непонятно, кто остался у Валандемарта в приспешниках. Похоже, что лишь один или два старых приближенных и сопливая молодежь. Непонятно было, как при такой травле со стороны министерства эти долбодетлы вообще идут на службу Валандемарту. Вообще, о чем думает Валандемарт? Насколько же надо быть психом, чтобы не понимать тот факт, что у него один выход – залечь и не отсвечивать никогда, ведь МКМ не снимет санкции, пока Министерство магии Англии не урегулирует все возникшие проблемы. На острове уже невозможно купить многие зелья, цены на ингредиенты взлетели до небес. В запретном лесу было обнаружено логово акромантулов, которое выжгли адским огнем. В Англии участились случаи нападения дементоров на простых людей, и мракоборцы начали их массово уничтожать. Раньше, когда дементоры были подконтрольны Министерству магии, волшебников обучали их отгонять патронусом, чтобы, не дай бог, не повредить ценное государственное имущество. Теперь же никто не миндальничал и сжигал этих тварей чарами. Да уж, Амелия всем сжала яйца так, что аж жижа по руке потекла, и говорить научились даже немые. Точнее, начали работать те, кто до этого просиживал штаны и более того, саботировал работу. Читая обо всем этом, я был невероятно счастлив тому, что уехал из Англии. Да ну его в задницу, это просто какой-то адский котел. 30 августа в ежедневном пророке появилась статья, которая заставила мое сердце трепетать. Долгожданный конец войны. Вчера вечером министр магии Амелия Боунс собрала экстренную пресс-конференцию, на которой сделала неожиданное, но столь долгожданное заявление. Я в самом начале после вступления в должность министра сделала волшебный пинок отделу тайн, и они, наконец, отвлеклись от своих исследований для урегулирования накалившейся ситуации в магической Англии, заявила мисс Боунс. Были проведены чистки во всех министерских структурах, и всплыла информация о том, что, оказывается, все беспорядки в стране были созданы двумя враждующими группировками. Пожиратели смерти и Орден Феникса. Эти незаконные террористические организации делили между собой сферы влияния и власть. Главой пожирателей был сами знаете кто, а главой Ордена Феникса оказался Альбус Дамблдор. Как выяснилось, мистер Дамблдор являлся теневым королем преступного мира магической Англии, в чем сознался на допросе его брат и правая рука Аберфорд Дамблдор. Нашему корреспонденту стало известно, что недавно Альбус Дамблдор и Аластер Грюм совершили дерзкое ограбление банка Гринготтс. Вчера в деревушке Литтлхенбутон было найдено два трупа. В одном из тел был опознан возродившийся сами знаете кто. Он был абсолютно точно мертв. Рядом с ним лежало тело Альбуса Дамблдора, у которого при себе имелись разрушенные артефакты, некогда принадлежавшие основателям Хогвартса, чаши Пенелопы Пуффендуй и диадема Равенера Ивенкла. По-видимому, Альбус Дамблдор со своим сообщником похитил эти артефакты в Гринготтсе. Также стало известно, что Альбус Дамблдор вербовал в свой орден сторонников среди учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс, главой которой он являлся. В этом ему активную помощь оказывала Минерва МакГонагалл, которая выполняла роль хорошего парня, и Северус Снейп, взявший на себя роль плохого парня. По заверениям экспертов, тело Дамблдора имело следы темномагического проклятия на руке, он медленно умирал, видимо, это толкнуло его забрать на тот свет своего врага. Два монстра, из-за которых весь магический мир Англии лихорадило, наконец мертвы. Рыбак рыбака, лучшие воспоминания для думосброса четверга. В принципе, все решалось за пару месяцев, если взяться твердой рукой и вычистить эти Авгеевы конюшни, что Амелия Боунс и сделала. Не думаю, что Дамблдор такой уж плохой. Наверняка он действовал так, как считал правильным и как привык, то есть интригами и посыланием на убой пушечного мяса. Волан-де-Морт из-за сумасшествия использовал лишь вторую тактику, то есть просто завалить противника пушечным мясом. Я так понимаю, что Дамблдор просто не хотел привлекать к проблеме Волан-де-Морта, который был его явным конкурентом, внимание МКМ. Иначе неприятели из этой структуры поспешили бы этим воспользоваться, всплыли бы все темные делишки Альбуса. А у таких мастодонтов, как Дамблдор, в шкафу для скелетов места не хватит. А когда все Гуана всплыло, то он решил красиво уйти и забрать с собой врага. А сломанные артефакты – это уничтоженные крестражи Волан-де-Морта. По бомжу, который полез за котенком на дерево, непонятно, доброе он затеял дело или злое. То же самое и с Дамблдором. Он совершал поступки, которые сложно интерпретировать однозначно. Новость о смерти Дамблдора стала для меня очень радостным событием. Не то чтобы я желал смерти этому волшебнику, но он знал обо мне слишком много и мог узнать больше. Теперь можно было почти не беспокоиться, что кто-то догадается о том, что я скоммуниздил хроноворот. Конечно, нельзя исключать того, что Дамблдор мог кому-то рассказать о своих догадках, например, Грюму, который с высокой долей вероятности выжил и залег на дно, но примерно зная характер бывшего директора Хогвартса, он бы вряд ли стал с кем-то делиться подобными догадками. В этот же день Сьюзен с Ханной отправились официально приобретенным порталом назад в Англию. Мне было немного грустно от расставания с девушками, и пугали объемы предстоящей учебы. Теперь, когда в Англии все начало успокаиваться, в принципе можно было бы вернуться в Хогвартс, но... Черт побери, у меня всего 8 классов образования, полученных в 40-е годы, и я волшебник, который намеревается прожить долгую жизнь, а если брать в расчет философский камень, то очень долгую жизнь. И что, всю жизнь прожить без знания о современном мире? Наука шагает семимильными шагами, скоро технологии будут способны на такое, что их можно будет спутать с волшебством. Взять, к примеру, технологии дополненной реальности, которые активно разрабатывались, когда я был уже совсем дряхлым стариком, всякие нанороботы и прочее. В общем, образование необходимо. Пусть я потрачу времени на пару лет больше, но зато буду уже иметь 10 классов образования. Есть еще кое-что очень важное в школе, что не найдешь больше нигде, это молодые красивые девушки, с которыми легко завести отношения. Если я что и усвоил в прошлой жизни, так это то, что пока ты молод, надо брать от жизни все. Потом в старшем возрасте знакомиться с девушками будет тяжелее, дамы будут старше и меркантильней, ни тебе первой любви, ни секса под кустом, в общем, никакой романтики. Лучше 4 года провести в обществе юных барышень, чем 2. Конец первой части, длинной и необрезанной. Продолжение следует. Примечание к части. Поблагодарить автора. https://yoamani.ru/4100134672832888. Карта Сбербанк. 220223697433524. Часть 2, глава 40. Вторая часть. Пост Хогвартс. 1 сентября я наведался в гости к Сириусу Блэку. Дом у него оказался огромным. Двухэтажный, сделанный из камня в римском стиле, с мраморными колоннами, во дворе большой бассейн и гараж на 3 автомобиля, плюс все это с видом на море. «Гарри!» — радостно воскликнул Блэк, встречая меня. «Рад тебя видеть. Ты уже перебрался в Сидней, Блэк? Я тут уже почти 2 месяца тусуюсь». Мы прошли в гостиную, отделанную в современном стиле с обилием стекла и металла, и присели на большой кожаный диван. У стены напротив стоит здоровый телевизор и большие колонки домашнего кинотеатра. В тумбочке под телевизором видна игровая приставка и DVD-плеер. «Мелкий, когда же ты запомнишь, я больше не Блэк», — с легкой укоризной произнес Блэк. «Я Джон Смит». «Ах, да, я и забыл, что ты теперь негр». «Не негр, а выходец из Африки», — улыбнувшись, сказал Блэк. «Согласен, у меня с политкорректностью не очень. Как же тебя теперь звать, афроамериканец? Или нет, афроавстралиец?» Блэк рассмеялся. «Гарри, раз ты тут уже давно, то меня беспокоит вопрос, что же ты не навестил своего друга?» — спросил Сириус. «Мы бы неплохо повеселились, сходили в бордель. Все свое ношу с собой. Я из Англии привез 2 шикарных пуффендуек, и мы все лето зажигали. А тебе 2 девушек не жирно будет?» Сириус обиженно посмотрел на меня. «Мог бы и поделиться. В самый раз, когда дело доходит до женских кисок, я становлюсь неудержим. А делиться девушками, во-первых, не принято, это не пиво и не конфеты. Во-вторых, тебе за таких юных красавиц светит тюремный срок. Но самое печальное в том, что и мне через пару лет развлечения со столь юными особами станут недоступны. А, казалось бы, такие здоровенные кобылы, и все мысли у них в голове лишь о размножении. Кто придумывает эти глупые законы? Почему, если тебе немного больше положенного лет, нельзя спать с 16-летними, хотя еще какую-то сотню лет назад 18-летние, которые не вышли замуж, считались старыми девами? А ведь они как раз самые горячие штучки. Ха-ха-ха. Блэк вскинул вперед руки. «Гарри, хорошо, что нас никто не слышит, а то набежали бы всякие правозащитники и с пеной у рта кричали бы об извращениях. А знаешь, в чем кроется корень проблемы? Блэк, если ты скажешь что-то умное, то я подарю тебе бутылку своей лучшей наливки». «Все просто», — начал Блэк. «Все эти люди, которые против сексуальных отношений с подростками, достигшими полноценной половой зрелости, лет этак с 16, на самом деле или забыли о том, как сами были подростками, как у них чесались чресла и они готовы были с кем угодно удовлетворить похоть, проще говоря, они трахались направо и налево, отжигая как самые грязные шлюхи, или же они в этом возрасте по каким-то причинам избежали внимания противоположного пола и были из-за этого обижены, а повзрослев, запрещая другим делать то, чего не сделали с ними, таким образом удовлетворяют свое эго. Я против секса с детьми, но если бабенка полностью созрела, уже может нормально соображать, понимая, что такое хорошо и что такое плохо, то какая разница, займется она сексом с одноклассником или с взрослым мужиком. Второй вариант видится даже более нормальным, поскольку с одноклассником будет перепихан в подворотне, он не подумает о контрацепции, ранняя беременность, аборт и прочие радости. А взрослый парень приведет девушку домой, выпьет противозачаточное зелье, покормит и сделает какой-то подарок.